Глава 13. Раньше в своей жизни я неоднократно попадал во внутренние пространства, находящиеся то ли в моей душе, то ли в голове, то ли в книге. Иногда сам, иногда был затащен, что, в общем-то, мелочи. Здесь меня ждали лорд Алистер Эмберхарт и Даймон Фелиция, делящие это пространство пополам. Тем более, оно было похоже на комнату, выполненную в двух разных стилях. И, конечно, книга на своей причудливой подставке канделябре. Тихое, уютное место, где можно поговорить с внутренними демонами, обсудить планы, слегка выдохнуть от всей этой жизни. Только на этот раз был нюанс, даже два. Первое. Я был обдолбан в хлам, валяясь на свободной софе, принадлежавшей ранее Фелиции. Не просто в хлам, а почти до состояния комы. Лежал, ловил вертолеты, обрывки мыслей никак не складывались в общую картину. Хорошее состояние, расслабленное, дремотное, вроде того, что иногда чувствуешь с утра, позволяя себе поваляться подольше в постели, но куда сильнее. Правда, с отчетливым привкусом тревоги. Почему? Потому что я не мог покинуть это самое внутреннее пространство, что раньше удавалось, лишь стоило применить волевое усилие. Да, думать почти не получалось, но сообразить, что что-то не так, а затем попробовать проснуться, для этого много мозгов не надо. Попыток, впрочем, не оставлял. Расслабуха и тревожность плохо сочетаются. Первая отступала, вторая нарастала, и я, даже находясь в состоянии еле слышно мычащего овоща, проявлял все большую и большую активность, пока, наконец, не грохнулся с софы, порядочно расквасив себе нос. Боль тут же начала прокладывать красную дорожку как по полу, так и для моего сознания, начавшего куда быстрее собираться в нечто, способное к мыслительной деятельности. «Наконец-то!» – раздался знакомый глубокий голос моего альтер-эго, когда я, кашляя и шмыгая носом, принялся вставать с пола. «Ты пришел в себя!» «А врезать мне по морде раньше было не судьба?» – прохрипел я, пачкая красным обивку софы. «Нет!» – хмыкнул лорд. «Твое сознание оказывает на это место формирующий эффект. Если ты не знал, а это значит, что если ты не готов почувствовать боль, то ее здесь и не будет. Подсознательно готов. Проще говоря, я был бессилен, но до этого момента несколько раз швырял тебя в горящий камин, просто чтобы выпустить пар». «Нас предали?» Упал я на софу, закидывая голову на спинку, чтобы унять кровь. Воспоминания появлялись одно за другим, и ни одно из них не радовало. Совершенно. «Ну, конечно, нас предали», — тяжело вздохнул лорд. «Разве могло быть иначе?» После засады в лесу мы ускорили марш, быстро выйдя на удивительно большую деревню, к тому же сильно перенаселенную. Польские крестьяне, старики, женщины и дети удивительно спокойно смотрели, как мы вваливаемся на их территорию, водя стволами по сторонам. Тысячи две людей вышли нас встречать. С таким мы столкнуться не ожидали. Но путь через деревню был единственным твердым и надежным к нужному нам броду через небольшую, но бодрую речушку с невыговариваемым польским названием. Поэтому мы прошли насквозь, ожидая, что в любой момент засвистят пули. И планируя использовать этих самых крестьян как щиты, если прижмет. Но нет, их не было. Ни пуль, ни обидных выкриков, ни злых взглядов, ничего. Зеваки просто провожали нас взглядами, даже не пытаясь прятать лезущих вперед любопытствующих детей. Парадина подобные странности выбесила. Я еле-еле уговорил его не устраивать привал после брода, чтобы устроить допрос с пристрастием паре местных жителей. Хорошо кончиться подобное не могло никак. За рекой начиналась территория оплота, и нам вменялось как можно быстрее ее штурмовать. Ломиться вперед, поля из всех стволов и принимая ответные пули на силовую броню. Только никто не стрелял. Никто не сидел на деревьях, выцеливая белобрысую голову Азова, которого прикрывала целая дюжина людей в броне. Никто не наблюдал за нами издалека. Пиата, крохотная Пиата в ее зеленом костюме с капюшончиком, обшаривала раз за разом все окрестности. Она находила засидки, шалаши, землянки, специально оборудованные места для стрелков на деревьях. Находила все это во множестве, но никого живого. От подобного поворота событий поджилки затряслись у всех, включая даже чумного волка. Этого не могло быть, но это было. Происходило здесь и сейчас. Нечто непонятное, совершенно непредвиденное и, самое паршивое, неудобное. Почему? Потому что мы не знали точное расположение чертова гоблинского портала. Впереди, слева, справа, позади. Везде был болотистый лес, густой и зеленый, а враги, чье сопротивление должно было послужить нам путеводной нитью к конечной цели, банально отсутствовали. К такому жизнь не готовила никого. Пленники? Нет. Территория за рекой была для поляков запретной, так что просветить о происходящем нас могли лишь гоблины, которых в наличии не было. Что в итоге? 2 дня мы бродили по болоту, пытаясь отыскать долбанный оплот. На нервах, взведенных до предела, шарахаясь от каждого звука, потея и пытаясь сохранить оружие и доспехи в рабочем состоянии. Нас грыз гнус и сомнения. Замаявшийся Константин рассказывал, как накрутила себя сидящая у него в гостях моя жена, мрачная, как тучка Пиата, чуть всерьез не сцепилась с чумным волком, требующим от нее результатов. Всем нужен был отдых, нормальный привал, поспать, высушить исподние, проветриться, смазать оружие, зарядить стержни. Я скомандовал привал. Мы отлично окопались перед тем, как развести костры, егери встали в дозор. Из походных котелков потянуло запахом отличной жирной кашей. А потом все. Нет, не все. Вкус этой нажористой каши я помнил прекрасно. Жрал, как не в себя. Все жрали. Даже Пиата и Азов. Уминали пучи глаза, потому как те почти сразу же начали закрываться от усталости. Нам было плевать на те завидующие взгляды, которые на нас бросали егеря из дозоров. Да на все плевать. Слишком долго и упорно мы искали этот чертов оплот. Отдых был необходим. А вот добавка в каше, которая выморила 3/4 народа. Не думаешь, что это могла быть игра отца твоего друга? Поинтересовался вставший со своего любимого трона лорд. Все-таки... Запасы круп хранились именно на Ларинине? Нет, не думаю, тут же мотнул головой я. Константин Георгиевич могуч и влиятелен, но не настолько, чтобы выступить одновременно против Руси и Аксисов, да и смысла не вижу. Смысл может быть в том призе, за которым гонятся правители стран, задумчиво пробормотал Эмберхард. Но ты жив, несмотря на то, что провел в коме почти неделю. А это говорит о другом. Сколько? Охренел я, вскакивая. Мы с тобой здесь находимся уже почти целую неделю, пояснил двухметровый гигант, мрачно ухмыляясь. Причем Под «мы» с тобой я имею то, что мы заперты в этой комнате. Ты не ощущаешь, что снаружи? Нет, качнул головой Алистер, лишь тьму. Думаю, что сейчас все зависит от тебя, Кейн. Но если ты достаточно пришел в себя, то попытайся отсюда вырваться. Что-то мне подсказывает, что у тебя должно получиться. Легко сказать. Я поднялся на ноги и попытался оценить собственное состояние. Было оно приблизительно на 5 из 10. Похмелье не дать не взять. Но что там лорд говорил насчет подсознания? Но если у меня в нем что-то существует, то это можно воплотить здесь? Мне нужен душ. Это оказалось куда проще, чем я думал. Обрушившийся сверху поток ледяной воды вжухнул по моему покачивающемуся телу, как благословение не самого доброго бога. Секунда, и вода сменяется на горячую, почти обжигающую. Затем обратно, еще, еще, великолепно. Отлично. Сушка. Зачем? Можно просто представить себя сухим. Не забыть высушить одежду? Прекрасно. Чашка кофе? Здорово. Сигарета? Лишняя. Как меня достали позывы к курению, ты бы знал. Вздохнул я половине огромный сосуд горячего сладкого кофе. Вот зачем ты мне это оставил? Подозреваю, что любовь к табаку была единственной ниточкой, что не дала моему рассудку полностью распаться. Неоднократно выдохнул дым мрачный гигант. Так что неудивительно, что тень этой привычки легла на все навыки, что я тебе передал. Давай поговорим об этом после. Нам нужно знать, где мы находимся и в каком ты состоянии. Да, сейчас приступлю. Только еще одно. Я сосредоточился. «И как это понимать?» – тут же спросил меня Алистер, чья одежда стала ярко-розовой, а поза... «Надо срочно назад. Такого моя психика не выдержит. Надо было придумать что-то менее экстравагантное». «Фелиция, сучка!» – процедил я, возвращая все назад и чувствуя подступающую злость. Она умолчала о том, что здесь, в этой комнате, я могу очень многое, в том числе и по отношению к Даймону, от дрянь. Кейн, я очень надеюсь, что ты воздержишься в дальнейшем. С тяжелым, очень тяжелым намеком проговорил лорд, явно болезненно воспринявший мой эксперимент. По отношению к тебе? Конечно, оскалился я. Но если эта брюнетка вернется на свое рабочее место, я подвешу ее на веревках и запихаю в каждое из ее отверстий по большому работающему вибратору. Думаю, ей уже приелись софа и пирожное, а сердце давно требует перемен. Сука мелкая! Я с самого начала не хотел развивать отношения с двуличной паразиткой, притворявшейся 18 лет моей подругой. Подруга Юджина Сильверхейма, простака и деревенщины. Чуял, что она собирается ехать на моем горбу со всем комфортом, при этом максимально обезопасив собственную жопу. И это не подтверждение? Тренировочный зал, комната отдыха, бассейн, да хотя бы комната для размышлений. В смысле, не с белым другом, а с грифельными досками или вообще мониторами, на которых я мог бы раскладывать и анализировать информацию. Если мои возможности в этом пространстве настолько велики, то я придумал бы сотни способов его использовать, но нет. Брюнетка решила обезопасить свою задницу, понимая, что с такими возможностями я смогу проделать с ней что угодно. Зло. На говнистую и скрытную девицу, которую точно ждут в будущем темные времена, оказалось достаточным, чтобы я приступил к прорыву из заключения на максимальной планке боевого духа. Ну, Приступил, да. Каждая попытка проникнуть волей наружу в собственное тело напоминала бодание огромного упругого матраса, тщательно смазанного толстым слоем какого-то усыпляющего вещества. Мягкий удар, а затем тебя отбрасывает назад с повышающимися сонливостью и апатией, нежно шепчущими о том, что вернуться на софу будет правильно и кошерно. Второй удар, и только взгляд Эмберхарта останавливает от этого желанного возвращения, но матрас поддавался. Пришлось готовиться к каждому рывку. Ледяной душ, крепчайший кофе, мысли о дорогих сердцу людях, чьи шеи я бы с удовольствием пожал за все хорошее, полное добра и понимания лицо Петра Третьего, воспоминания о несчастной и, в конец, упаханной моське Пиаты, которая сделала для экспедиции, точнее, для наших с Костей шкур, куда больше, чем кто-либо еще. В общем, у меня оказалась прекрасная коллекция способов разозлиться. Матрас сдался. Пропустил меня сквозь себя, измазав при этом очередной порцией апатии и сонливости, но старательно взводивший себя до этого десятки раз, я был уже чересчур злым, чтобы сдаться тьме. Я смело взглянул на нее своими реальными глазами. Ну как смело? Еле продрал их, балансируя на грани потери сознания. Смотреть в темноту было совершенно неинтересно, поэтому пришлось ощупывать все вокруг руками, при этом пытаясь избавиться от липучего, кислого и горького куска какой-то смолы, напиханной мне в рот. Здоровенного такого, аж пальцами выковыривать пришлось. Дрянь куда-то улетела, а я, ощутив лютую жажду внутри и определенную тесноту снаружи, почувствовал также облегчение. Дурман в голове начал ощутимо рассеиваться, отчего результаты ощупывания стали куда яснее. И грустнее. Я, оказывается, лежал в гробу. Хорошо хоть человек, который внезапно оказывается в деревянном ящике, сначала все-таки инстинктивно проверяет, закрыт ли он в нем, а потом начинает паниковать. Так что легко откинувшаяся крышка тут же слегка прикрыла краник на моих почках, щедро делящихся адреналином. Гроб, сидящим в нем мной, оказался далеко не единственным в просторном помещении, еле-еле освещаемым парой светильников незнакомой мне работы и функционала. Маленькие янтарные шарики под самым потолком еле-еле светили, позволяя с трудом, но рассмотреть как комнату, так и с десяток расставленных по порядку деревянных ящиков, располагающихся на крепких деревянных ножках. Больше тут ничего не было, но вот материал, из которого было построено само помещение, меня заинтересовал. Дерево. Все было деревянным, выполненным причем на очень высоком уровне. Бревна в стенах и плашки на полу, доски на потолке. Все это было идеально одинаковым, пригнанным друг к другу так плотно и хорошо, что ровные зазоры казались частью композиции. «Может, освободишь меня, а потом будешь восхищаться деревом?» Язвительный голос лорда в голове раздался настолько внезапно, что я, дернувшись, чуть не уронил свой ящик. «Сказал бы, что ты чуть не вогнал меня в гроб, но...» «Кейн, тебе не кажется, что ты слишком расслаблен?» «Кажется, но ничего не могу с собой поделать». То, что у меня было во рту, скорее всего, являлось ядом или седативом, который продолжает действовать у меня в крови. И учитывая, что я одет и не связан, это должна быть очень забористая штука. Постарайся собраться, ты явно не в гостях. Ты сам сказал, что прошла целая неделя. Гримуар обнаружился мирно лежащим у меня в ногах, заботливо завернутым в провощенную бумагу, развернув которую, я еле слышно выругался. Книга оказалась покрыта толстым слоем той же смолы, какой ранее был забит мой собственный рот. Не то, чтобы я ее видел, когда выплевывал в закрытом гробу, но на ощупь. Именно оно. К счастью, вещество оказалось чуть посуше, поэтому я без особых проблем смог выскрести чернокнигу, вскрыв верхний слой липкой пакости. «Кейн, у нас неприятности», — тут же обрадовал меня Эмберхард, явно вернувший свои возможности. Я почти не чувствую магии, мы в другом мире. Извини, но хочу уточнить, меня разобрал смех. Я был в гробу, отравленный какой-то дрянью, определенно либо похищенный, либо взятый в плен, но неприятности ты у нас обнаружил только сейчас? Дополнительные осложнения. Кажется, лорд слегка смутился. У нас имеется определенный запас маны, можно сказать, полный, но восстановить в случае траты его будет неоткуда. А еще мне нечем зарядить твои заклинания сверх нормы. Ага, наш козырь не работает. В общем-то, неважно. Даже так? Ага, мрачно подумал в ответ я, глядя на лежащего в соседнем гробу Константина. Щеки невеликого ростом блондина были потешно раздуты, намекая на то, что ему тоже напихали смолы, сколько влезло. Мы в другом мире и хранимся, как колбаса. Но это полбеды. Еще половина в том, что переход, скорее всего, случился посреди польских болот, откуда я, даже если чудом вырвусь отсюда с Азовом, просто не выберусь. А еще половинка, лорд Эмберхард, в том, что мы в плену у гоблинов. Как я это понял? Помещение, его отделка, нетрадиционный способ хранить пленников. Ни один истинный бы на такое не пошел. Да и обратите внимание на потолки. Видите, какие низкие? О, говоришь, что будь рядом портал, ты бы чувствовал потоки магии, прорывающиеся из нашего мира. Значит, тем более, ничего не изменилось в текущем статусе. Можно быть относительно спокойным лишь за счет того, что наша свобода ограничена лишь дурманом от смолы в пасти. Почему я иду к двери и не проверяю другие гробы? Но с этим, лорд, все довольно ясно. Действие вещества слабеет, а организм вспоминает о своих насущных потребностях, который я здесь справлять не собираюсь. Облика морали, но блес оближ. Да-да, я лицемер, которому никто, кроме Азова и Пиаты, особо не важен. А может быть, всему виной мочевой пузырь. У деревянной двери была деревянная полированная ручка, которая при прокручивании позволила эту самую дверь легко приоткрыть. Уже не удивляясь подобному, я аккуратно, но с достоинством выглянул из-за абсолютно бесшумно открывшейся двери, обнаружив за ней длинный и куда более хорошо освещенный коридор, а также небольшой открытый залчик в нескольких метрах, где за столом сидели двое гоблинов, играющих в кости, прямо как медсестринская в госпитале, если не считать янтарный свет светильников, да вопиющую деревянность всего здания. Зеленокожие были одеты в одинаковые кожаные штаны с широкими ремнями, на ногах имели какое-то подобие сапог со шнуровкой, а торс у каждого оказался прикрыт вполне приличной рубашкой. И это я уже оценил, целенаправленно топая к игрокам, как и живую мимику того из зеленокожих, который в данный момент сидел ко мне лицом, хоть и уткнув носище в доску, по которой они катали кости. Оба в меру оживленно переговаривались, не замечая моего приближения. «Ничем не отличаются от людей», — хмуро проговорил английский лорд в моей голове. «Смотря от каких», — кисло ответил я ему. Ты видишь у них хоть какое-нибудь оружие? Я? Нет. И вот это меня пугает сильнее всего. Ни палок, ни ножей на поясах, ни пистолетов, ничего. О чем это говорит? О контроле ситуации. Куда лучшим, чем могло показаться на первый взгляд. Здорово, мужики! Прокряхтел я вслух, еле ворочая, не успевшим отойти еще от смолы языком. «Где тут у вас сортир? И водички попить не мешало бы?» Тот, что сидел ко мне лицом, медленно поднял глаза от доски, а потом скорчил жуткую морду, демонстрируя массу негативных эмоций, причем каждая из них, я уверен, была связана со мной. «Твою мать!» Хрипло сопроводил свою мимическую катастрофу гоблин на чистом русском. Плакала неделя нашего отдыха, Квазин. Человеки начали подниматься раньше времени,